Глава 8. Владимир. Чуть раньше, чем 5 лет назад. «Не кричи, сука, мы не в отеле», – прошипел я Насте. Девушка уже давно уткнулась лицом в подушку, но ее стоны разносились по всей спальне. Засаживал ей по самые яйца и, не думая, щадить ее тело. Она бессовестно текла, хлюпала от каждого удара бедрами. «Да», – простонала, когда ударил ладонью по ее ягодице. На заднице осталось красное пятно. Ее кожа наверняка горела, а девица получала от этого удовольствие. Уже 2 года встречались, но ничего серьезного. Ей нравился секс, а мне нравилась ее покладистость. Выполняла абсолютно все, не пытаясь перечить. Она понимала, я знаю, как лучше. Настя доверяла мне, а меня устраивали наши свободные отношения. «Еще сильнее!» – взмолилась она. «Молчи, дрянь!» – сжал я ее шею. Не сильно, но так, чтобы прочувствовала каждый палец. Не хотел, чтобы малая услышала, если вернется раньше времени. Пусть она уже взрослая девочка, но все-таки моя личная жизнь не должна быть для нее открытой книгой. Приближался к пику. Понимал, что вот-вот кончу, а потому поднырнул рукой под живот девушки и вздернул ее задницу выше. Пальцы впились в круглые ягодицы. Уже не контролировал себя, беспрестанно врываясь в податливое тело. Обессилев, Настя совсем улеглась на постель. Ее трясло. Упругие мышцы, пульсируя, сжимали мой член, а я продолжал изливаться, замедляясь с каждым рывком. «Ты как, в порядке?» – спросил, погладив ее спину. На лопатках четко выражалась татуировка. Огромные крылья ангела. Обманчивая нежность. Настя была настоящей дьяволицей, ненасытной девочкой, страстной и дикой. «Все отлично. Супер, как и всегда», — повернулась она лицом ко мне. До невозможности довольная. «Повторим вечером», — промурлыкала девочка. «Буду занят. Деловая встреча с инвесторами». Переведя дух, поднялся с постели и надел спортивные штаны. Ключ от наручников лежал на столике. Настя игриво потянулась, подставляя запястье. На них остались полосы, но они пройдут уже к вечеру. Не сильно ты стягивал. Сбегав в душ, Настя натянула белье и легкое платье. Если честно, платье было отвратительным. Слишком короткое, ярко-оранжевого цвета. Но в ее жизнь я не вмешивался, так договорились. Я свое слово держал. «Давай вотру тебе пенку». Девочка с улыбкой уселась на постели, подставляя мне свои руки. Ей нравилось, когда я за ней ухаживал, но в моих действиях не было романтической подоплеки. Забота, но не более. Проводив Настю, вернулся в спальню. Заправлял постель, когда раздался звонок в дверь. Наверняка эта дьяволица что-то забыла. Это вполне в ее духе. Открыв дверь, сдержанно улыбнулся. «Привет, Евгеша. А Рита еще не вернулась». Подружка сестры покраснела и смутилась. Она молчала, растерявшись, и не торопилась заходить в квартиру. Так и стояла на пороге, но блеснувший огонек в ее глазах я успел заметить. Всегда злилась, когда ее называли Евгешей, а я наслаждался выражением ее лица. Безумно красивая. До невозможности сексуальная, но до боли нежная и доверчивая. «Ты проходи, малая уже скоро придет. Я как раз собирался пить чай». Ощущал себя помешанным маньяком, заманивающим желанную жертву. Ведьмаком, который живет в сахарном домике и зазывает к себе одну конкретную девочку. Женя неловко протиснулась в квартиру, стараясь не задеть меня. Разувшись, она запнулась за скамейку для обуви и чуть не упала. Но я успел ее поймать. «Такая смешная». «Аккуратнее», – проговорил, заглядывая ей в глаза. «В невероятно синие глаза». Прямо как море, только еще красивее. Желание поцеловать ее стало таким явным, таким четким. Вот она рядом, в каких-то сантиметрах, бери да целуй, но нет. Не прощу себе, если испугаю. Невыносимая пытка. «Спасибо», – просипела она, стараясь удержаться на ногах. «Тебе чай или кофе?» Чтобы не смущать ее и дальше, прошел вперед на кухню. «Чай». Женя присела на стул. Не знала, куда деть руки, а потому сложила их на коленях, прямо как примерная девочка. «Мама ругается, когда я пью кофе. Говорит, он вредит здоровью. И правильно говорит. Обернувшись вместе с кружками, заметил, как она вновь смутилась и покраснела. В ее возрасте все девушки хотят выглядеть взрослее. И она не исключение. Правда, дело ведь совсем не в родителях. Как ты любишь. Черный, с тремя кусочками сахара и лимоном. Поставил я перед ней кружку. Если Маргарите можно было накинуть сверху пару-тройку лет за вызывающий макияж и женственную одежду, то от возраста Жени эти пару-тройку лет вполне логично было отнять. Она почти всегда выглядела как обычный подросток. Часто носила кеды и джинсы, разноцветные футболки под настроение. Неизменно таскала с собой рюкзак, на который цепляла детские брелоки. С одной стороны, был рад тому, что она не привлекает к себе внимания. Еще лет пять, и мужчины будут сохнуть по ней, оборачиваться вслед и буквально выпрыгивать из штанов. Знал, настоящая красавица сейчас, она станет роковой красоткой, коллекционирующей чужие разбитые сердца. Она будет сногсшибательной стервочкой. С другой стороны, для меня она была привлекательна в любой одежде, в любом виде. И это угнетало. Я помнил ее еще совсем девчонкой. Первоклассницей, когда впервые пришла к нам в гости. Она росла на моих глазах, и я гонял пацанов во дворе, которые ее обижали. Невероятно стыдился того, что сейчас испытываю к ней вполне понятные чувства. Даже сейчас, когда просто пьет чай, прикасается губами к чашке, я хочу, чтобы ее губы также нежно прикасались ко мне. Буквально вижу, как обхватывает мой член, облизывает, играет языком, пока я придерживаю ее темные волосы. Твою мать. Это невыносимо, неправильно. Она мелкая, слишком маленькая. Наверняка еще девочка, которая даже не думает о сексе, а я хочу ее трахнуть. Хочу, чтобы она стонала подо мной, выгибаясь, получала то наслаждение, которое никогда не испытывала. «Что-то не так?» – прерывает она свой рассказ о будущей профессии. «Хочет быть ветеринаром. Самым милым ветеринаром, как по мне». «Ты покачал головой». «Да нет, все нормально. Просто вдруг вспомнил, что когда-то очень хотел завести собаку, но у мамы аллергия на шерсть. Тут же придумываю я какую-то ерунду». «О, а моя просто животных не любит. Я кота хотела». «Я помню. Сейчас очень жалел о том, что отпустил Настю. Член наливался, оттопыривал штаны, но под столом незаметно. Только пока не знал, как буду выходить из кухни». «Девочка. Она любила читать слезливые романы. Так искренне переживала за красавицу, когда ходили на новую версию «Красавицы и чудовища» в кинотеатр. Мама попросила сводить их на вечерний сеанс, а я был рад остаться. 100 лет никуда не выбирался. Нестерпимо хотелось закурить, чтобы сбить чертовы мысли о том, как можно привязать Евгешу прямо к этому столу и взять ее сзади. Она совсем не такая, другая. Помню, как наблюдал за ней издалека, когда ждал Ритку у школы. Женя вышагивала по бордюру, касаясь кончиками пальцев распустившихся цветов. Спросил тогда у Риты. «Может быть, Женю подвезти?» «Ее Васька проводит», – отмахнулась сестра и села в машину. А я готов был, как марафонец, сорваться с места и забрать девчонку у этого идиота, который явно намеревался затащить Евгешу в постель. Иногда чувства и эмоции играют с нами злые шутки. Нет, она не для меня, запретная. Так будет лучше для всех и в первую очередь для нее. Она ведь ребенок. Ребенок, который даже матом не ругается и цитирует Пушкина с таким одухотворенным взглядом, что дурно становится. Они тогда с Риткой стих учили, заданный по литературе. А мне казалось, что она рассказывает обо мне, будто видит меня насквозь. Хотелось закричать, да и сейчас хочется. Донести в первую очередь до себя о том, насколько мы разные. Насколько она другая. Чистая душой. Но чем больше смотрю на нее, тем сильнее убеждаюсь в том, что желаю заполучить ее. Заполучить ее всю, и душу, и тело. Хотя бы на одну ночь. Будь я проклят. «Володя, ты дома?» Прокричала Ритка из коридора, а входная дверь хлопнула. И я был чертовски рад, что малая заявилась в самый неподходящий момент.